Пятый час шел, когда владыку после чая с лимончиком проводили до кареты, и 5 лучших кондитерских пирогов ставили под сиденье для челяди дома владычного. Благословил он всех нас, мы с отцом подсаживали его под локоток, слаб так улыбнулся и глазки завел, откинулся, так устал. А потом уложили отца протодиакона в кабинете на диване подремать до вечернего приезда, до азартного боя трынки, который зовется под каретной. Гости все наезжают и наезжают. Пироги куличи несут и несут все гуще. Клавнюша все ворот считает, там и закусывал, как бы не пропустить, а просчитался. Сестры насчитали 93 пирога, 18 больших куличей и 11 полуторарублевых кренделей. А у него больше десятка не хватало. Когда владыку встречал вопил, тут, пожалуй, просчитался. Стемнело, и дождь, говорят, пошел. Приехал лесник Бутин и говорит отцу: «Ну как, именинник дорогой, угодил ли пирожком, заказанным особливо?» Отец не знает, какой пирожок от Бутина. Помялся Бутин, настаивать неловко, будто вот говоришь: «Как же вы пирожка-то моего не уважили?» Отец сейчас же велел дознать, какой от Бутина принесли пирог. Все пироги переглядели, все картонки нашли. В самом высоком пироге, в самом по виду вкусном и дорогом от абрикосова сыновья, по личному особому заказу нашли в марципанных фруктах торговую карточку. Склад лесных материалов Бутина, что на Москва-реке. Его, оказался, пирог-то знаменитый. А сестры спорят, это Энтальцев барин презентовал. На чистую воду все и вывели. Клавнюша сам все видал и не сказал. Боялся на всем народе мошенникам осрамить барина Энтальцева. Греха искушения страшился. Хватились Энтальцева, а он уж в каретнике упокояется». К ночи гостей полон дом набился. Приехали самые важнецкие, и пироги самые дорогие, и огромные коробки отборных шоколадных конфет детям. Парадное все такое, и все оставляется в передней, будто стыдятся сами преподнести. Уж Фирсанов с официантами с ног позбились, а впереди парадный ужин еще, и закуски на горке все надо освежить, и требуют прохладительных напитков, то и дело попукивают пробки, играет Ланинская вовсю. Прибыли, наконец, и живоглоты. Кашин крестный и дядя Егор с нашего же двора. Огромные, тяжелые, черные, как цыганы. И зубы у них большие, желтые, и самандравные они, не дай бог. Это Василий Васильевич так прозвал, живоглоты, спрашивая его: «А это чего, живоглоты? Глотают живых пискариков?» А Горкин на меня за это погрозился. А я потому так спросил, что Денис принес как-то с Москва-реки живой рыбки. Гришка поймал из воды пискарика и проглотил живого. А Денис и сказал ему: «Ишь ты, живоглот!» А они потому такие, что какими-то вексельками людей душат и все грозятся отцу, что должен им какие-то большие деньги платить. Сейчас же протодиакона разбудили на седьмом сне швыряться в трынку. Дядя Егор поглядел на крендель, зачокал зубом с досады словно и говорит: «Благому, от дурачьё, лучше бы выпекли плохому!» Отец и говорит грустно так: «А почему же плохому? Разве уж такой плохой?» А дядя Егор сердит так на крендель: «Народишко балуешь, портишь потому!» Отец только отмахнулся. Не любит ссор и дрязг. А тут именины, гости. Был тут у кренделя протодиакон, слышал. Часто так задышал и затребовал парочку редлиховских кубастеньких для освежения. Выпил из горлышка прямо духом и будто из живота рыкнул: «А за сие ответишь ты мне, Егор Васильев, полностью ответишь, сам Преосвященный хвалу воздал хозяину благому, а ты, и будет с тобой у меня расправа строгая!» И пошла у них такая лихая трынка, все ахнули, и крик в кабинете был, и кулаками стучали, и весь-то кабинет рваными картами закидали, и полон угол нашвырял кубастеньких протодиакон, без перерыва освежался и освежевал. Так и возопил в радости обоих живоглотов. Еще задолго до ужина прошвыряли они ему 5000, а когда еще богачи подсели, всех догола раздел, ободрал еще 7000. Никто такого и не помнил. Бил картой и приговаривал, будто вколачивал. «Окрендель миндал видал?» Суд расправу и учинил. Не он учинил, так все и говорил. «Окрендель на правде чистоте заквашенной!» А учинив расправу, размахнулся. Сотнягу молодцем отсчитал во славу Божию. Ужин был невиданно парадный. Было, как у графа Шереметьева. Расстарался Ферсанов наш. После заливных, соусов, подливок, индеек с рябчиками гарниром под знаменитым репчичным соусом гараньки, после фаршированных каплунов и новых для нас фазанов с тонкими длинными хвостами на пружинке, с брусничным и клюквенным желе с Кавказа фазаны прилетели, после филе дикого кабана на вертеле подали вместо удивления по заказу от Абрикосова вылитый из цветных леденцов душистых в разноцветном мороженом, светящийся изнутри, живой кремль. Все хвалили отменное мастерство. Отец говорит: «Ну, вот вам и удивление. Да вас трудно удивить, всего видали». И приказал Ферсанову: «Обнеси, голубчик, кто желает прохладиться, арбузом. К Егорову пришли с Кавказа». Одни стали говорить: «После такого мороженого, да арбузом». А другие одобрили: «Нет, теперь в самый раз арбузишка». И вносит старший официант Никодимыч с двумя подручными на голубом фаянсе громадный невиданный арбуз. Все так и загляделись. Темные по нем полосы наполовину взрезан, алый-алый, сахарно-сочный крупчатый, светится матово-слезой снежистый, будто иней это на нем. Мелкие черные костянки в гнездах малинового мяса. И столь душистый, так все и услыхали. Свежим арбузом пахнет, влажной прохладной свежестью. Ну, видом одним, как сахар прямо. Кто и не хотел, а захотели. Кашин первый попробовал и крикнул ужасно непристойно: «А, черт!» Ругнул его протодиакон: «За трапезой такое слово!» И сам попался. «Вот так чудесия!» И вышло полное удивление. Все попались. Опять удивил отец. Опять марципан от Абрикосова сыновья. И вышло полное торжество. А когда ужин кончился, пришел Горкин. Он спал после обеда, освежил и Василия Васильевича, спрашивая его: «А что, говорил-то ты, будто весна пришла, будет, а?» Он мне мигает хитро: «Будет». «Но что же будет?» Ферсанов велит убирать столы в зале, а гостей просит перейти в гостиную, в спальню, откуда убраны ширмы и кровати, и в столовую. Трынщиков просят чуть погодить, проветрить надо. Шибко накурены, головы болят у барынь. Открыли настежь выставленные в зале рамы. Повеяло свежести снаружи арбузом будто. Потушили лампы и пылкие свечи в канделябрах. Обносит эту нас новинка легким и сладким пуншем для барынь подноса с мармеладом, пастилой, со всякими орешками, черносливом, французским, сахарным и всякой персидской сладостью. И вдруг... В темном зале, где крендель на рояле, заиграл тихо переливами детский простой органчик, какие вставляются в копилочки-альбомчики. Нежно-нежно так заиграл, словно звенит водичка, радостное такое, совсем весеннее. Все удивились. «Да хорошо-то как! Простенькое какое, милое! Ах, как приятно!» И вдруг соловей, живой, рабея, тихо, чутко, первое свое подал, такое истомно нежное, тим-пу, тим-пу, тим-пу, будто выкликивает кого-то, кого-то ищет, зовет, тоскуя. Солодовкин птичник много мне после про соловьев рассказывал, про перехватцы, про кошечку, про чмоканье, про поцелуйный разлив какой-то. Все так и затаились. Дышать стало даже трудно от радости, от счастья. Вернулось лето. Тепло, тепло, тепло, чук-чук-чук-чук, тр-р-р-р-р. Но это нельзя словами, будто весна пришла. Умолк органчик, а соловушка пел и пел, будто льется водицей звонкой в горлышке у него. Ну, все притихли и слушали, даже дядя Егор, даже ворчунья Надежда Тимофеевна, скряга-коровница, мать его. Чокнув последний раз, рассыпал стихавшей трелью и замолчал. Все вздохнули, заговорили тихо. Как хорошо-то, Господи, будто весной в нескучном. Поздно, пора домой, два пробило. Горкин отцу радость подарил, Солодовкиным так надумал, а отец и не знал. Протодьякон разнежился, раскинулся на креслах, больше не стал играть. Рявкнул: «Горка, гряди ко мне!» Горкин усталый, слабый, пошел к нему, светясь ласковыми морщинками. Протодьякон обнял его и расцеловал, не молвя слова. Празднование закончилось. Отец, тихий, задумчивый, уставший, сидел в уголку гостиной за филодендроном под образом Рождества Богородицы с догоравшей малиновой лампадкой, сидел, прикрывший рукой глаза.